Глава 6. Создай свой микроклимат. Отдавать только то, что готов принять обратно. Отдавание всегда порождает получение, а получение порождает отдавание. Это следующий важный принцип творения реальности. Принцип прост. Отдавай только то, что хочешь, чтобы вернулось к тебе. Иначе говоря, через отдавание можно регулировать потоки получения и получать только то, что хочется. Это закон бумеранга, который существует практически во всех религиях. И вы, наверное, не раз сталкивались с ним. Необходимо помнить, что закон бумеранга безусловен и работает всегда, как все законы физического мира, вне зависимости от того, понимаем, принимаем, верим в него или нет, этот закон будет действовать неумолимо. Точно так же, как совсем не важно, верю ли я в закон притяжения Земли. Закон действует вне зависимости от моей веры, принятия или желания. То, что вы отдаете, вернется к вам, не поменяв свое качество. Отдаете зло — вернется зло. Отдаете добро, вернется добро в той же мере, в какой вы его отдали. Какой меру вы меряете, такой и обретете, говорит книга книг. История из практики. Для меня очень важно работать в атмосфере взаимопонимания и уважения, но в моем коллективе это невозможно, возмущается женщина во время сессии. А что именно невозможно, интересуюсь я? Уважение и взаимопонимание. Никто никого не уважает. И даже руководитель относится ко мне без уважения, хотя сама неграмотная, бестолковая и собрала вокруг себя таких же. В команде нет профессионалов, просто все тупые. Простите, но других слов не нахожу, продолжает возмущаться женщина. Чувствую, вы их недолюбливаете, отмечаю я. Да. На самом деле я их презираю, но не всех, конечно, неуверенно добавляет она. И вы хотите, чтобы вас уважали? Эта задача сложная и практически невозможная, так как отдавание порождает получение, и наоборот. Закон простой. Что отправляете, то и получите обратно. Знание этого закона может облегчить вам жизнь. И при желании вы даже можете поменять свою реальность, всего лишь изменив отношение к людям. Если у вас нет ни желания, ни сил пересмотреть свои взгляды, то хотя бы откажитесь от иллюзии, что, отдавая ненависть, можно получить уважение. Потребительский подход. А что я получу? Мы живем в обществе потребителей, и поэтому привыкли думать только об одном — что я получу. Мы не задумываемся, а что при этом отдаю, или то, что я отдаю, хотел бы получить обратно. Потребительский подход так прижился в нашем обществе, что мы даже не замечая проявляемся как истинные потребители везде. Во взаимоотношениях, в семье, с друзьями, на работе мы стали потребителями по сути. Давайте прямо сейчас произведем диагностику. Не нарушился ли у вас баланс между отдаванием и получением? В любых взаимоотношениях происходит обмен энергией. Отдавание и получение. Задумайтесь, что вы отдаете и что хотите получить во всех сферах своей жизни. Например, ваша работа равноценна той зарплате, которую вы получаете или хотите получить. А что в супружеских отношениях? Или с друзьями, близкими. Иногда потребительский подход берет верх во всех сферах, и человек теряет присущее ему чувство благодарности. И не отдавая ничего сам, только и ждет отдачи от других. Он не ценит того, что имеет, и лишь выражает претензии к жизни. Спросите себя, можно ли изменить свое потребительское отношение? Ответ «да». Да, если только увидеть истинный порядок вещей и захотеть его изменить. Не других, как мы привыкли, а свой подход, свое отношение к жизни и людям. История из практики. В годы работы в международной компании я искала человека на позицию менеджера по продажам. Пришла девушка, недавно окончившая вуз. После обсуждения вопросов о специфике компании, особенностях должности, мы дошли до заработной платы. Я спросила о ее ожиданиях. И вдруг она называет очень высокую зарплату, которую получают в компании лишь руководители и эксперты подразделений. Я сказала: «Хорошо, допустим, компания готова дать вам желаемую зарплату. А что вы готовы дать компании взамен?» Девушка подумала и ответила: «Первые полгода или год я, естественно, буду обучаться, изучать продукцию, через год смогу принести пользу». «Получается, — ответила я, — вы осознаете, что первый год компания должна инвестировать в вас, пока вы не станете специалистом. Может быть, в этом случае стоит начать с более низкой зарплаты, а уже когда вы приобретете профессионализм, у вас появится знание и опыт, тогда мы вашу зарплату пересмотрим». Чтобы было все честно, полученная зарплата будет равносильна вашим знаниям и обратной отдаче компании. Девушка не согласилась. Показательный, к сожалению, пример сегодняшнего дня. Если мы думаем лишь о том, как больше получить, не принимая во внимание то, что мы при этом отдаем, мы оказываемся в заведомо проигрышной позиции. Мой подход отдавать больше, чем получать, помогал не только построить крепкие взаимоотношения с людьми, но и двигаться по карьерной лестнице. И вот моя история. История из практики. Я пришла работать в компанию ассистентом менеджера по продажам, несмотря на то, что за плечами у меня был 10-летний опыт врача. Но в новой профессии многие вещи я не знала. Понимая, что пока от меня для компании нет большой пользы, я согласилась работать за маленькую зарплату. Моя логика работала таким образом. Мой красный диплом врача никак не добавляет знаний в области продаж, переговоров и финансов. Я накапливаю опыт совершенно в новой сфере, получаю знания в новой профессии, и при этом мне еще и платят зарплату. Неважно, что очень маленькую. На этом этапе я мало чем могу быть полезной для компании. Именно этот настрой помогал мне с позитивом преодолевать барьеры, не унывать, не уходить в позицию жертвы, а развиваться, накапливать опыт и знания. Там, где я видела пробел и нехватку знаний для движения вперед, я шла учиться, не ожидая, что работодатель должен над этим задуматься. Таким образом, я получила 4 дополнительных образования, и мой основной посыл был следующим. Чтобы отдавать больше и делать свою работу профессионально, мне необходимо постоянно учиться. Фокусируйтесь больше на отдавании. Перестаньте требовать чего-либо от других. Отдавая уже сегодня то, что хотите получить в будущем, вы совсем скоро увидите, как оно возвращается к вам обратно.